Глава 6. Утро выдалось суматошным. Сдебор разбудил нас задолго до рассвета и сразу же обрадовал успехами Варухи. Ну как обрадовал? Не скажу, что мне так уж сильно хотелось лично спасать княжну, но возможность получить благодарность князя и признательность Вереней перевешивала нежелание соваться в это явно опасное дело. В отличие от меня, оборотень явно рвался в бой. Будучи защитником и подручным ведуньи, которая в неприятности лезть не очень-то любила, бедолага выплескивал свои звериные порывы лишь на охоте. Но, похоже, настоящего удовлетворения это ему не давало. Вот и рвался в настоящий бой. Что же касается Вереней, то выглядела она озадаченной и, как мне показалось, немного испуганно. Подсматривать за духом ведуньи я, конечно же, не стал. Это было бы крайне невежливо. Впрочем, и необходимости такой не было, ведь она не собиралась таиться от меня. Завтракали еще в темноте при свете керосиновой лампы, параллельно слушая рассказ Вереней. Я провела обряд. Варуха пока останется на месте и присмотрит за той странной компанией. «Почему странной?» Тон, которым ведунья произнесла это слово, царапнул слух. «А как еще ее назовешь? Там ведун Калаяр с парой помощников. Трое городских воев, девушка и колдун. Не очень сильный, но варуху он учуял. Да и у Калаяра чуйка, как у волка, так что страннее не придумаешь». Вереня замолчала, явно катая в голове тяжелые мысли, и это встревожило уже меня. Честно говоря, лично мне такой расклад странным не казался. О том, что там может оказаться колдун, я и так догадывался. Похоже, меня ожидает встреча с давним и знакомым лишь заочно недругом. К тому же то, что ведунья назвала его слабым, хоть чуточку наутешает. «Вас что-то беспокоит?» «Да, Степа, сильно беспокоит. Я, кажется, знаю, куда они идут, но не понимаю, зачем это колдуну, тем более вместе с княжной». «И куда именно?» — задал я еще один вопрос, давя в себе раздражение от того, что приходится словно клещами вытаскивать слова из ведунья. «Они идут к святилищу Леля». В книге Корчика были сведения не только о духах и бесноватых, но и о славянских башках. Если ничего не путаю, то Лель — это покровитель плотской любви и страсти. «Он что, таким способом решил привязать к себе княжну?» «Да», — согласилась Веринея. «Калаяр не жрец Леля, но вполне сможет провести обряд и сделать из девки послушную собачонку». «Я, конечно, не особо тепло относился к сущностям, в которых верят язычники, а сейчас и вовсе испытал жгучую неприязнь». «Ты на меня глазами не сверкай», — заметив перемену моего настроения, строго сказала ведунья. «Не в богах дело. Не уйди они за кромку, такого бы не допустили. А люди всякие бывают. Вот и извратили оставшиеся места силы в угоду своей жадности и похоти. Можно подумать, все ваши жрецы белы да пушисты». Неприятно, но в чем-то она права. Сам вон недавно ненавидел бесогонов. Так чем они лучше распоясавшихся жрецов? Спорить не хотелось, поэтому я вернул разговор в прежнее русло. «Тогда зачем все это колдуну?» «Кто бы мне сказал», — раздраженно проворчала ведунья. «Кстати», — вскинулся я, кое-что вспомнив. «Варуха не видела там отряд дружинников?» «Нет», — качнула головой ведунья. «И близко никого такого не было». «Да уж, похоже, спасители княжны где-то потерялись. Вообще-то я планировал не лезть на рожон, а, разведав обстановку с помощью Варухи, присоединиться к сотнику Буйнову. А тут вон как оно получилось. Я не герой бульварного романа, и радоваться тому, что опередил конкурентов в деле спасения принцессы, точнее, княжны, не стану. Нужно было все хорошенько обдумать. В принципе, шансы есть. Похитителей 7, нас 4. Если отдать духовую двустволку Всеславу и затаиться, то мы сходу ополовиним вражеский отряд, а там в дело вступит Сдебор в боевой трансформации. Если даже и убьем парочку похитителей, то вряд ли разбудим кого-то из старших духов. Я тут же посоветовался с ведуньей, но понимания не нашел. Она пообещала поделиться маскхалатами, о которых я сам ей рассказал, а также особыми амулетами, способными сделать неподвижно сидящего в засаде человека почти незаметным даже для ведуна. При этом заявила, что ее охотники не станут воевать с единоверцами. Даже со вздохом посмотрела на Сдебора. Правда, ничего не сказала, понимая, что оборотень все равно не послушается. Для него я побратим, а значит, член стаи, как и она. Обидно, но справимся. Все равно выбора у меня нет. Отсидеться в стороне я не смогу. Быстро закончив завтрак, все начали собираться. Веринея проводила нас до самого катера, и прибыли мы туда как раз в предрассветных сумерках. Всеслав уже ждал у пристани. Веринея хмуро осмотрела его, затем отвела в сторону и устроила форменный допрос, но не похоже, чтобы подсыла это особо смутило. Честно говоря, после этого я начал относиться к нему спокойнее. Еще в библиотеке заметил, что он честный служака, без гнили и жадности, верный до фанатизма. А то, что злобный, так наверняка не от хорошей жизни. В отличие от меня, Акира прежней настороженности не растерял ни на грамм. Впрочем, это не так уж плохо. Моя способность видеть чужие ауры давала большие плюсы, но это не значит, что я стал знатоком людских душ. Когда солнце взошло над чуть тронутыми рябью водами погост озера, мы практически добрались до его середины. Нам повезло, опять же, если считать везением то, что окажемся первыми, кто доберется до похитителей. По совету Веринеи, покинув катер, мы направимся прямо к капищу Леля. Благодаря проходимцу и реке Вислице, вполне можем оказаться там еще до прихода похитителей и устроить засаду. Эх, не догадался я выпросить у Ветрова пару автоматов. Если вдруг все пойдет не по плану и не получится парализовать большую часть противников, придется браться за огнестрел. С автоматами было бы веселее. Впрочем, наши сакиры и полуавтоматические карабины тоже штука крайне неприятная для любого супостата. Почти весь боезапас был с серебряным покрытием. Правда, не уверен, что он сработает против колдуна. Я уже сталкивался с этими мразями, но стрелять в них не доводилось. Вислица оказалась еще той капризулей, и пока я вел по ней проходимца, который уже не казался таким уж вездеходным, не только вспотел, но и напрочь лишился возможности думать о чем-то другом. Когда стало понятно, что дальше точно не пройдем, пришлось выгружаться. Впрочем, не так уж все плохо. Судя по карте, даже пойдем мы по руслу еще пару километров, выгода для пешего похода получилась бы мизерной. Быстро собрались, и под напутственные слова остающихся на борту охотников двинулись в Чищобу. Впереди шел Сдибор, не обременивший себя лишним грузом. Оборотень уверенно находил звериные тропы, так что двигались мы споро. Высадка на берег, а затем попытки не отстать от шагающего по тропе с удивительной скоростью и бесшумностью оборотня не давали возможности подумать и до конца осознать ситуацию. А когда вошел в ритм то ли легкого бега, то ли быстрой ходьбы, реальность начала пробиваться в мое сознание и особой радости с собой не принесла. Я только сейчас по-настоящему осознал, что нахожусь в дремучем лесу, вдали от текучей воды, дающей хоть какую-то защиту. Да, Вислица была слишком узкой и практически никак не влияла на духовный мир. Но там все было привычно. К тому же вокруг железная скорлупа катера, да и голова была занята другим. Сейчас же совсем иная ситуация. В любой момент могут напасть сильные духи или одержимые ими звери. Точнее, это уже не звери, а самые настоящие монстры, силой мало чем уступающие тому же Сдибору в боевой трансформации. Я попытался успокоить себя тем, что хожу по лесным тропам не в первый раз, но тогда мне сообщили, что духов на острове нет, хоть и не до конца убедив. Теперь же имелось не только знание, но и ощущение подкрадывающихся неприятностей. Опасностью веяло отовсюду. В общем, напрягло меня знатно, и несмотря на приобретенный опыт охоты в городе, в лесу я двигался подобно гиппопотаму. Сам это диковинное животное видел только на картинке, но и по ней понятно, что особым изяществом бочка на ножках не обладает. Пару раз даже споткнулся, чуть не свалившись на тропинку вместе с увесистым сидором за спиной. Даже завидки брали, как ловко и спокойно шагает за моей спиной Акира. Я убедился в этом, когда оглянулся на повороте тропы, и именно тогда чуть не навернулся во второй раз. В тылу нашей группы шел Всеслав, как единственный, кроме Сдибора, опытный ходок по лесам. Но мою спину подозрительный Акира язычнику не доверил и встал в цепочку между нами. И все же, несмотря на все мои страхи и недобрые предчувствия, следующие 2 часа путешествия по звериным тропам прошли спокойно. Скорее всего, сработала защита Веринеи, прикрывавшая меня и Нихонца от внимания духов, плюс к этому присутствие в отряде оборотня, который в лесу был своим и для зверя, и для нечисти всякой. Точнее, не всякой. И это выяснилось довольно неприятным способом. Я уже как-то свыкся с постоянным чувством опасности, и оно немного притупилось. но все равно резко усилившееся ощущение присутствия слева от тропы злобного духа заставило подобраться и направить туда ствол духового ружья. Увы, мои, казалось бы, крайне полезные навыки в этот раз подвели. Духа я почувствовал, но он-то как раз нападать не собирался. Похоже, умение чуять зверье мне не дано. Когда услышал за спиной рычание, причем показавшееся таким близким, словно волк уже дышит мне в затылок, страх на полсекунды заморозил тело, и пришлось ломать отрубь, как ледяную корку. Я резко развернулся и увидел летящее в меня серое тело здоровенного волка. Выстрелить я не успевал. Это не револьвер, который разворачивается мгновенно. К счастью, не пришлось. Внезапно массивную тушу зверя в полете сбило человеческое тело. Сцепившиеся противники пронеслись мимо меня и, ломая кусты, сплелись в рычащий клубок. Можно было бы выстрелить, но боялся попасть в своего. Пусть и не убью, но толку нам от парализованного союзника. Даже с веренейными зельями откачать не получится. Рядом со мной точно так же неуверенно сжимал в руке свой меч Акира. Впрочем, через пару секунд волк сменил рычание на какой-то скулящий вой. Всеслав все-таки сумел достать ножом до жизненно важного нутра противника. Как раз к этому моменту из зарослей выбрался звероподобный Здебор, покрытый чужой кровью и оттого особенно жуткий. Впрочем, новичков в нашей команде не было, и видали мы моего побратима всяким. А княжьего подсыла, казалось, вообще ничем не проймешь. Всеслав поднялся с земли, как-то по-собачьи отряхнулся и быстро проверил свое тело под разорванной волчьими когтями одеждой. Судя по его спокойствию, там все было в относительном порядке. Я только сейчас полностью осознал, что произошло, и испытал жгучий стыд из-за собственного бессилия и плохих мыслей о язычнике. Акира тоже был не в своей тарелке. Он ведь по привычке доверился моим инстинктам и вместе со мной повернулся влево. А вот Всеслав то ли услышал, то ли унюхал, а может и вовсе нутром опытного охотника почуял зверя и успел, огибая Нихонса, спасти растерявшегося меня. Он мог бы просто выстрелить, но то ли не доверял незнакомому оружию, то ли понимал, что зверь все равно успеет покалечить меня. Признавать свои ошибки и долги мужчина должен своевременно. Меня этому никто не учил, но понимание простейших правил жизни не такая уж сложная штука. Так что я подошел к язычнику и чуть поклонился ему, приложив руку к груди. «Благодарствую, Всеслав. Я твой должник». На это княжий подсыл лишь молча кивнул и пошел собирать уроненные во время рывка вещи. Натравивший на нас волков дух куда-то испарился. Чего он добивался, непонятно, зато после схватки окружающая обстановка стала не такой давящей. Похоже, остальное зверье и мелкие духи впечатлились, решив оставить нас в покое. Задержек больше не было, и мы добрались до нужного места меньше, чем за час. Уверен, еще с полчаса искали бы холм, где находилось тайное святилище, но почти сразу после стычки с волками к нам присоединилась Варуха. От нее я уловил верное направление, а еще вполне читаемый посыл о том, что нам следует поторопиться. Похитители уже недалеко. Благодаря помощи сороки мы быстро добрались до почти полностью покрытого лесом пологого холма с обширной поляной на вершине. Здебор показал знаками, что осмотрится, и нырнул в кусты, а я принялся разглядывать святилище похотливого леля. Честно говоря, так себе обстановочка. Посреди покрытой травой поляны растет древний ясень. Я еще тот специалист по деревьям, но это точно не дуб. Под деревом лежит покрытый мхом большой плоский камень. Эдакий вытянутый толстый блин высотой, недостающий мне до пояса, со странными углублениями и малочитаемыми знаками по периметру. На этом все. Никаких изображений того самого леля и других украшательств нет и в помине. В общем, осматривать нечего. Но и Здебор долго не отсутствовал, так что заскучать я не успел. Бесшумно появившийся из зарослей оборотень знаками показал, что супостата нужно ждать со стороны основной, неплохо натоптанной тропы. Он уже и места для засады подобрал. Врагов больше, да еще и колдун этот. Расклад не очень приятный, но шансы на победу есть. Да и колдун, как уверяла ведунья, не очень сильный. Командовал Здебор с подсказками явно опытного в этом деле Всеслава. Лёшку для оборотня выбрали внизу холма, а остальные залегли на возвышенности. Для начала я развернул накидку с нашитыми лоскутами лесной расцветки и набросил ее на себя. Затем достал из мешка украшенную, казалось, небрежно вырезанными рунами заостренную веточку и воткнул в землю рядом с собой. Ничего эдакого не почувствовал, так что постарался укрыться особой накидкой как можно лучше. Немного подумав, я все же отбросил сомнения, вынул из кармана жилетки Жужу и до упора взвел его пружину. От кадавра донесся благодарный посыл, который развеял мои последние сомнения. Нас ждет очень непростой бой, и лишний козырь не помешает. «Ладно, только не подведи меня», — прошептал я трансформеру. Не знаю, прочитал ли сидящий внутри дух мои мысли или просто как-то догадался, но тут же высунул свои хелицеры клещи, добавив к ним жало. Его я и смазал специальной ватной палочкой, совмещенной с крышкой колбы, внутри которой хранил парализующий яд. Делать это лежа под маскировочной накидкой было очень неудобно и даже опасно, но я справился. Получив ядовитую начинку, кадавр тут же вернул себе облик часов, и мы оба замерли, приготовившись к грядущим испытаниям. С нулой улиткой поползли минуты ожидания. С такой же удручающей скоростью солнце клонилось к закату. Вокруг тишина и убаюкивавший звук тысяч листьев, шумевших на легком ветерке. Вчера ночью я вроде нормально выспался, но после нападения волков навалился откат, так что пришлось встряхнуться, отгоняя дрему. Но все равно глаза слипались. И тут я внезапно осознал, что к шуму листьев и ветра добавился едва различимый звук. Сконцентрировавшись, осознал, что это похоже на игру флейты. Однажды слышал ее, когда гуляли с Элен по городскому саду. Тогда там выступал квартет музыкантов. Откуда могла взяться флейта в лесу, совершенно непонятно, но ее мелодия зачаровывала и убаюкивала. Я заслушался, совершенно забыв, где нахожусь, и спохватился лишь, когда ощутил, что проваливаюсь в сон. Полностью прийти в себя не получилось. Ощущение было похоже на действие пыльцы дриад. Неужели эти твари добрались и сюда? Накрывшая паника придала сил, так что мне все же удалось натянуть на себя висевший в подсумке на поясе противогаз и, чувствуя себя последним дураком, тут же уснул. Ведь для экономии мы использовали каучуковые ремни, прикрепленные к лицевой маске, поэтому уши оставались открытыми. Проснулся я рывком от ощущения давящей со стороны силы. Рядом происходило нечто крайне необычное. Так оно и оказалось. Теперь обстановку в святилище Леля скучной не назовешь. Особых изменений как таковых было немного, но выглядели они зловеще и навевали такие же мысли. Кто-то вкопал с одной стороны поляны три явно недавно отесанных столба, к которым и привязали незадачливых спасителей. Почему столба только три? Да потому что Всеслав спокойно стоял неподалеку и пялился на то, что творится на алтаре под ясенем. А творилось там сущее непотребство. Пламя двух больших костров, разгонявших ночную тьму, освещало лежащую на камне обнаженную девушку. Она не была связана, но не делала никаких попыток сбежать, при этом точно находилась в сознании. Мелькнула даже мысль, что княжна в сговоре с колдуном. Вон как томно извивается и стонет в ожидании соития. Но тут же вспомнились слова Веринеи. Да еще и это давящее ощущение явно мощного ритуала, который сейчас и проводил колдун. Он тоже был полностью обнажен. На коже мужчины явно кровью выведены колдовские знаки. В левой руке он держал какую-то книгу, а в правой, что мне особо не понравилось, мой костяной нож. Мысли суетно забегали, выстраиваясь в очень нехорошую цепочку. Похоже, меня сюда попросту заманили, как крысу на кусок сыра. Но я отмахнулся от неприятных мыслей. Не до того сейчас. Стараясь не привлекать внимания Всеслава, который, несмотря на свой опыт и хладнокровие, не мог оторвать взгляда от соблазнительной картины, я покосился на соседние столбы. Увы, на помощь от соратников рассчитывать не стоит. Оба не подавали признаков жизни. Я жутким усилием воли подавил желание выглянуть из себя и убедиться, живы ли друзья. Сейчас лучше не привлекать внимания и удовлетвориться пониманием, что мертвых к столбам привязывать просто незачем. Попробовав пошевелиться, понял, что тот, кто вязал меня, свое дело знал туго. Сыромятные ремни плотно пеленали меня так, что не пошевелиться. Мелькнула мысль, что ремни — это, к счастью, не цепи, но не факт, что удастся воспользоваться такой оплошностью врагов. Явно вспомнив о своей главной задаче, Всеслав оторвал взгляд от продолжавшего читать заклинание колдуна и решил проверить, как там пленники. Я тут же безвольно повесил голову на грудь и закрыл глаза. С дальнейшим справлюсь и в таком положении. Сконцентрироваться мешал приступ жгучего стыда. В этом походе я напортачил везде, где только мог. Вот как так можно было умудриться при всех моих умениях прошляпить предателя? Я же видел его ауру. Она была почти такая же чистая, как у Акиры. Без гнили и сомнений. Лишь верность себе и выбранному пути. А с другой стороны, почему нет? Просто этот урод верен своему хозяину. Причем добровольно. Ведь его даже не заклеймили колдовскими знаками. И очень жаль, иначе мы бы его прирезали еще в пути и скормили живущим в погост-озере русалкам. Чувствуя, что если не обуздаю злость, то напортачу еще больше, я незаметно вздохнул и все же сумел отпустить вину за произошедшее с друзьями. Затем расслабился и постарался наладить контакт с Жужей. Для этого мне не нужно было выходить из себя. Немного напрягло то, что рядом со столбом я не видел ни мешка, ни оружия, только куртка и рубаха. Перед тем, как прикрутить к столбу, меня раздели до пояса. Хорошо, хоть не догола. Вполне возможно, жилет с Жужей валяется где-то в лесу. К счастью, мои опасения оказались напрасными, потому что мой механический питомец отозвался со стороны стоящего неподалеку подсыла. Вот же тварь жадная. Впрочем, это даже к лучшему. Единственное умное, что я сделал за день, так это завел пружину кадавра. Об остальном позаботился сам Всеслав, который забрал себе не только часы, но и Горыныча. За это я даже злиться на него не стану. Жужа откликнулся не сразу, но как только понял, чего я от него хочу, тут же загорелся боевым энтузиазмом. Может, все это я себе додумываю, но именно так ощущал передаваемые кадавром сигналы. Я поспешил успокоить его, ведь нужно было сделать еще кое-что. Мысли в голове наконец-то набрали положенную им скорость, и стало понятно, что план нуждается в доработке. Подсыл стоял не так уж далеко, но все же недостаточно близко. Я изобразил мучительное пробуждение и тихо застонал. Как бы ни был Всеслав увлечен диким и возбуждающим зрелищем, но отреагировал даже на такой тихий звук. Он тут же встрепенулся, подошел к моему столбу и хриплым шепотом сказал: «Не дергайся, малец, и не вздумай отвлечь хозяина своими штучками. Сразу схлопочешь по башке, как твой узкоглазый дружок». Для пущей убедительности он даже немного приподнял дробовик, чтобы я мог увидеть крепкий приклад. И мне даже показалось, что там остались следы крови. Всеслав был перевозбужден происходящим и оттого стал непривычно говорливым. «Ты не переживай, все закончится быстро. Сейчас хозяин поимеет эту спесивую девку, прирежет ее твоим ножом, а затем выпьет ваши души. Недолго мучиться осталось». Он говорил, а я по-прежнему смотрел на приклад дробовика и думал, что, возможно, из-за этого урода Акира сейчас на грани жизни и смерти. Накатила лютая ненависть, придавшая мне сил, и я с удовольствием отдал мысленный приказ. Сверливший меня торжествующим взглядом подсыл вдруг вздрогнул, удивленно посмотрел вниз, а затем с исказившимся от боли лицом ухватился свободной рукой за живот. Ничего больше он сделать не успел, потому что задергался, как припадочный, и упал на траву. Жужа тут же выбрался из кармана жилетки, но на пару секунд замешкался, когда цепочка помешала ему слезть со все еще дергающегося тела. И только с моей подсказкой он догадался жвалами перекусить петельку на кармане жилетки, затем, волоча за собой цепочку, побежал выполнять мой второй приказ. Видеть его работу с ремнями я не мог, и кадавру придется работать самостоятельно. Но он все же справился. Секунд через 10 я почувствовал, как ослабли ремни, и, стараясь сдержать стон, повалился на землю рядом с уже затихшим подсылом. Тело пока приходило в норму, зато мысли разогнались до предела. Мой взгляд сначала зацепился за торчащую из кобуры на поясе Всеслава рукоять Горыныча, но, посмотрев в сторону алтаря, я понял, что это не вариант. Могу зацепить княжну. Колдун уже отбросил книгу и, все еще сжимая в руке кинжал, одной рукой подтягивал к себе извивающееся тело, явно готовясь овладеть мало что соображающей девушкой. К тому же я понимал, что если выстрелю, то вместо одного теоретически мертвого врага у меня появятся полдюжины новых. Колдуну не были нужны лишние свидетели ритуала, поэтому я отослал подальше ведуна с помощниками и предавших князя дружинников, кроме верного Акипёс Всеслава. Но пальба точно пересилит приказ подельникам держаться в стороне. А мне еще друзей отвязывать и приводить их в чувство, если это вообще возможно. Поэтому ухватился я не за револьвер, а за рукоять висевшего на том же поясе солидного ножа и рванул вперед. Тело слушалось уже лучше, но для серьезной схватки этого все равно не хватит, так что только подлый удар в спину. Сомневался ли я, собираясь нарушить шестую заповедь таким некрасивым способом? Да какой там! Лишь боялся, что не успею. Но все-таки сумел воткнуть нож в поясницу голого мужика, уже пристраивавшегося к такой же обнаженной девушке. Учитывая то, что я и сам был не до конца одет, ситуация выдалась довольно пикантной. Какой бы силой ни обладал колдун, но он все же мужик, и в момент предвкушения обладания явно желанной барышней позабыл обо всем на свете. Так что задуманное удалось без проблем. Похоже, черная полоса этого дня сменилась белой, которая, увы, оказалась очень узкой. Выгнувшись дугой, колдун взвыл дурным голосом, а затем меня отбросила какая-то чудовищная сила. Я пролетел по воздуху и врезался спиной в столб, от которого недавно отвязался. Ощущение опасности было почти таким же сильным и болезненным, как удар в столб. Я не удержался и, выглянув из себя, увидел потрясающую картину в духовном мире. Теперь святилище Леля потрясало буйством силы. Огромные дуги энергии оплетали все вокруг светящейся светло-лиловой вязью, проходя сквозь ауру княжны и привязывая ее к сиявшему почти как солнце камню. Но это я отметил лишь мельком, во все глаза уставившись на тяжелую алую ауру колдуна. Она резко расширилась, превращаясь в короткие, словно сотканные из кровавых щупалец, крылья. Он даже взмахнул ими и, казалось, пролетел разделявшее нас расстояние. Я как раз попробовал встать на ноги, но тут же снова был сбит на землю и придавлен телом противника. Причем казалось, что весит он не меньше тонны. Это было тяжело, и, учитывая, что из одежды на нас двоих были лишь мои штаны, крайне неприятно. Но хуже всего то, что меня собирались прирезать моим же ножом. Костяной клинок был по-прежнему тупым, но с силой колдуна это точно не станет проблемой. Мне удалось лишь перехватить его руки и на пару секунд снизить давление на свою грудь. Колдун навалился сильнее, а я начал стремительно слабеть. Причина стала понятна сразу. Такое уже было, когда шаман пытался сожрать мою ауру. Но теперь перетянуть энергию на себя не получалось. Силен, зараза! Я почувствовал, как под ножом лопает моя кожа и трещат ребра. И тут ощутил двойной отклик. Не только от жужи, но и от костяного ножа, в который вроде никто не вселялся. Даже не успел удивиться, как вдруг давящая тяжесть резко снизилась, а колдун завизжал, словно девица. Судорога, которой свело его руки, державшая нож, вряд ли могла стать причиной такой реакции. Впрочем, я знал, в чем дело. Остается только гадать, сотворил жужа эдакую пакость специально или вцепился в то, что было поближе. Одно ясно. Выставлять на всеобщее обозрение сокровенные бубенцы — затея неразумная и опасная. Тут даже мастер высшего колдунства взвоет и впадет в шок. Это позволило мне толкнуть супостата посильнее, а затем и вовсе, поджав ноги, пнуть от всей души. Без своей силы он оказался куда легче, поэтому отлетел от меня и брякнулся на спину, издав еще один то ли вопль, то ли хрип. Он что, даже не вытащил нож из спины? Учитывая живучесть этого урода, счет шел на секунды. Я извернулся, особо не задумываясь, подхватил выпавший из рук колдуна нож и бросился вперед. Уже нанося удар, подумал, что туповатой костяхой придется долго ковырять. Тем большим было мое удивление, когда нож, обдав меня небольшим выбросом силы, по рукоять вошел в грудь колдуна. А затем началось вообще нечто невообразимое. Голое, исписанное кровавыми знаками тело затрясло и начало корежить. Мне даже показалось, что слышу хруст костей. От страха и удивления я выглянул в духовный мир и увидел, как мой костяной ножик втягивает в себя толстые жгуты алой энергии. Я бы еще больше испугался, но тут меня отвлек еще один хрип, исходивший уже с алтарного камня. До этого момента княжна томно стонала, но сейчас что-то изменилось, и ей явно стало не так уж хорошо. Нужно что-то делать, но боязно как-то. Я все еще видел духовный мир, и в переплетение светящихся лиловых линий лезть не хотелось. Но делать нечего. Подбегая к камню, успел подумать о том, что сила хотя бы не красная, и ухватился за тело девушки. Да уж, не самое умное решение. Сразу же почувствовал, как сила святилища вгрызается в мой дух, подчиняя своей воле. А хотела она страсти. Ой, какой далекой от того, что люди привыкли называть любовью. Княжна снова вздохнула с вожделением, извернулась и ухватилась за меня, как утопающий за спасательный круг. Тут же оплела ногами и руками. Прикосновение обнаженного женского тела обожгло кожу, а навалившееся вожделение вымело из головы все мысли. Какие там колдуны и раненые товарищи? Из груди вырвался животный рык, и я потянулся рукой, чтобы расстегнуть штаны. И тут словно пощечина прилетела мысль: «Ты что творишь, охальник?» Мне даже показалось, что это прозвучало голосом отца Никодима. Фантазия о том, что священник каким-то волшебным образом мог оказаться рядом, тут же сбила возбуждение. Сила святилища попыталась снова обуздать мою волю и затопить страстью, но я скрипнул зубами и сделал шаг назад, унося с собой княжну. Так нельзя. Она мне этого никогда не простит. Да я и сам себе не прощу. Воспользоваться невменяемостью женщины — это самое мерзкое, что может сотворить мужчина. Да, я тоже не совсем в себе, но ведь как-то справлюсь. Так что еще шаг назад. Бушующая вокруг меня энергия обжигала ауру и не отпускала. Вдруг я вспомнил, как вытягивал силу шамана и позволил своему жадному до чужого добра духу присосаться к дармовой подкормке. Раньше я держал его в узде, не желая пачкаться чужим духом, а тут вроде чистая энергия. Даже если я ошибаюсь, иного выхода все равно не вижу. Почувствовав, что я позарился на чужое, сила святилища прекратила давить, а затем и вовсе отшвырнула меня вместе с плотно прижимающейся княжной. Я постарался упасть аккуратно, так чтобы не придавить девушку, и пару секунд приходил в себя. Вокруг звенела тишина ночного леса, и было очень хорошо, а лежавшая сверху красавица лишь усиливала удовольствие. Так, стоп. Кое-какая часть моего тела начала своевольничать, да и залеживаться тут крайне опасно. Вдруг свита колдуна почует неладное и все же решится нарушить приказ хозяина. Переложив тело пребывающей в глубоком обмороке девушки на траву, я, даже не глядя на мертвого колдуна, чтобы не тормозить себя тяжкими думами, бросился к своей одежде. Нацепил оружейный пояс и, достав нож, побежал к столбу с Акирой. Пока пытался нащупать пульс на его шее, даже не дышал от страха. Слабое биение сердца Нихонца позволило облегченно выдохнуть. Увы, судя по спекшейся с волосами крови, удар по голове был слишком сильным. Быстро срезав ремни, я аккуратно положил наставника на траву и постарался влить в его рот тонизирующее зелье из фляжки. Ничего не вышло. Ладно, не время отчаиваться. Не получилось одно дело, переходи к другому. Со Сдебором все еще непонятнее. Он, как и все мы, был раздет до пояса, но никаких особых ран на побратиме я не заметил. Но сразу напрягли очень знакомые знаки, выжженные на его груди. Раньше такого точно не было. Собравшись выглянуть из себя, я с удивлением понял, что в этом нет нужды. Просто пожелал увидеть духовный мир и увидел его. Тут бы удивиться и, может, порадоваться, но не до того. А все потому, что аура оборотня и его дух-напарник мне очень не понравились. Сила оборотня была заперта почти так же, как дух внутри ауры дубыни. Сравнение с капитаном Ушкуйников тут же напомнило о хитром приеме отца Никодима. Ничего другого все равно в голову не приходило, так что я от души полоснул охотничьим ножом по груди друга, перечеркивая мерзкие колдовские знаки полосой тут же разошедшейся плоти. Обильно потекла кровь, а тело оборотня забилось в кожаных путах. Я невольно сделал шаг назад, радуясь, что не успел освободить Сдебора до того, как пластать его тело. Из горла оборотня вырвался яростный рык, напугавший меня скорее тем, что может выдать нас раньше времени. Но затыкать ставшую вдруг очень зубастой пасть я не рискнул. Зато порадовался, увидев, как благодаря крови и боли колдовские узы ослабли, и дух-напарник Сдебора вырвался, тут же начав менять тело своего носителя. Ёшки-матрёшки, какой же он жуткий в полной трансформации. А еще стало понятно, почему нас пеленали именно ремнями, а не цепями. Железо такую мощь не удержало бы. На несколько секунд ставший почти зверем человек бесновался с явным намерением вцепиться мне в глотку. Затем в его глазах начала появляться осмысленность. «Степан?» — с удивлением прорычал побратим. «Ну а кто еще?» — проворчал я, разрезая немного ослабшие, но все еще крепкие ремни. Дух-напарник помог Сдебору не только залечить рану, но и избавиться от колдовских знаков. «Что произошло?» — прохрипел оборотень, но я лишь отмахнулся и жестко приказал: «Все потом. Хватай Киру и валим отсюда. С полудюжиной воев мы сейчас не справимся». Нужно отдать должное, Сдебор всегда умел быстро ориентироваться в сложных ситуациях. Он осмотрелся вокруг и тут же приступил к делу. Я вернулся к своей одежде, но рубаху надевать не стал, только нашедшийся под остальной одеждой жилет и куртку. Затем шагнул к телу Всеслава, совершенно забыв о том, что он всего лишь парализован. Подсыл явно очнулся, но, похоже, его тело слушалось плохо, потому затаился. Я бы наверняка сглупил в очередной раз за этот безумно долгий день, но тут в свете затухающих костров мелькнула массивная тень. Прозвучал короткий рык, и удар когтистой лапы разворотил горло подсыла. Язычник забулькал кровью и свернулся в клубок. Сдибор снисходительно посмотрел на меня, сделал приглашающий жест рукой и вернулся ко все еще неподвижно лежащему Акире. Я стоял над бьющимся в агонии телом, рука которого сжимала мой револьвер. Да уж, лимит везения мы выбрали напрочь, и нужно срочно уносить отсюда ноги, пока не оторвали. Но я все же обыскал тело подсыла, забрав Горыныча, кошель с деньгами, а еще странную костяную дудку. Сразу мелькнула догадка, что именно ее я и слышал перед тем, как вырубиться. Также снял пояс с кобурой и подсумками, а еще прихватил шейный платок, потому что хвататься голыми руками за свой нож пока остерегусь. Торчавший из груди уже окончательно мертвого колдуна костяной клинок вел себя, как ни в чем не бывало, и в духовном мире выделялся лишь легким мерцанием вырезанных на нем знаков. Было страшновато к нему прикасаться даже через плотную ткань, но оставлять того, кто мне так помог, попросту глупо. Тут же чуть не стукнул себя по дурной башке. Я же напрочь забыл о Жуже. Сунув нож в трофейный подсумок на поясе, быстро нашел кадавра по слабому отклику. Жужа полностью исчерпал свои силы и, свернувшись, лежал в траве. «Спасибо, друг», — шепнул я слабо откликнувшемуся трансформеру и вернул его в карман жилетки. «Заведу позже, и так забот полон рот. Предстояло еще как-то натянуть свою рубаху на княжну. Не тащить же ее прямо так, как есть. А одежды девушки поблизости не видно, если не считать разбросанные у камня обрывки ткани». Сдибор успел забросить на плечи тело Акиры и в ожидании замер на краю поляны. Меча Нихонса я так и не нашел, что очень плохо. Потерю любимого клинка он нам не простит, несмотря ни на какие обстоятельства. Я бережно поднял княжну на руки и понес перед собой, как и полагается, обращаться с барышней. Правда, моей галантности хватило ненадолго. Она хоть и очень легкая, но такой способ переноски груза крайне неудобен. Так что, плюнув на все условности, через некоторое время перебросил ее на плечи, словно мешок с картошкой. Как только мы убрались с той проклятой поляны, над головой тихо застрекотала воруха. Я испытал противоречивые чувства. С одной стороны, был рад, что сорока выжила, а с другой злился на нее за трусость. Она ведь никак не проявила себя, когда над нами измывались все, кому не лень. Похоже, колдун сильно напугал ее. И все же появление сороки радовало. Теперь можно не переживать за тыл. Погоню она учует намного раньше идущего впереди Сдибора.